35. Но главное в этом письме – намек на Сильмариллион. Ведь именно книгу утраченных сказаний Толкин считал главной своей книгой. Он, как никто, понимал истинную глубину мифов и легенд, которые старше, много старше всей той так называемой чепухи, которая называется современной литературой. Это нечто глубоко спрятанное в подсознание, вечные страхи и радости всех людей вообще. То, что Карл Густав Юнг, основоположник аналитической психологии, назвал в свое время архетипами. Архетипы прочно спрятаны в нашей подкорке. Странные, но каждому интуитивно понятные первообразы, универсальные психические структуры, составляющие содержание того коллективного бессознательного, что распознается только в нашем личном опыте. Символика мифов и волшебных сказок не придумывается каждым новым поколением. Она вложена в нас всем нашим человеческим прошлым. Оно врожденное, оно всегда в нас. Нужно только подобрать к нему ключ. Именно в доисторических мифах и сказках корни языка, опора мировоззрения. В них заложен весь тот набор чувств и образов, на которые мы сразу и с пониманием отзываемся. Толкин знал об этом, хотя и не чувствовал себя обязанным признавать какую-либо современную теорию, вроде теории Юнга, и упорно искал свои ключи. Он был убежден, что у него получится, в Сильмариллионе. Но теперь, понуждаемый настоятельными, так сказать, финансовыми потребностями, он надеялся и на вполне современные сказки. Например, на сказку о некоем смешном мистере, мистер Блисс. Правда, издателю Стэнли Анвину не показался сколько-нибудь привлекательным смешной маленький человечек, носивший большие шляпы и разъезжавший на автомобиле, купленном за какие-то несчастные 5 шиллингов и 6 пенсов. Стэнли Анвин ждал от профессора Толкина других историй.